8 апреля 1927 года, Париж, из дневника Татьяны Мансуровой. Несколько часов провела сегодня за чтением своего старого дневника. Столько воды утекло с тех пор, как я, наивная, восторженная курсистка, начала вести его и с трепетом описывала свои любови, ссоры с Костей, литературные вечера, на которые мы ходили вдвоем, заносила на его страницы иронические заметки о барышнях брата. Как потом пыталась найти утешение в хронографии темного безвремени России, которая настала после февраля 17 года. Я писала то прилежно, то от случая к случаю, то вовсе забывала о существовании дневника. Вернуться к нему меня сегодня побудило появление в нашем доме одного человека, которому мы с Максимом, можно сказать, обязаны своим счастьем, да и жизнью. В 1919 году он работал в Петроградской чеке, и именно благодаря его усилиям Максиму удалось бежать после ареста. Этот человек тогда и сам чудом избежал смерти, и все эти годы жил в России на нелегальном положении, порой уезжая из страны, порой возвращаясь, поскольку являлся одним из ведущих эмиссаров Белого движения. У него были и оставались свои информаторы в карательных большевистских органах. И именно он привез нам сегодня весть о том, что в ходе чистки, проведенной Дзержинским, арестована и расстреляна Ольга Федоровна Голубовская, которую чаще называли Еленой Феррари. Ее обвиняли в связях с контрреволюционной организацией. Воздержусь рассуждать о том, справедливо ли такое обвинение. От этой женщины всего можно было ожидать. Впрочем, говорят, Дзержинский страдает манией преследования, как и все ведущие большевики. Но не о судьбе Феррари речь. Я знаю своего мужа, он не трус и весьма реалистический человек. Однако мне показалось, что нынче я физически увидела, как сошла с его лица тень давней, тщательно скрываемой от меня тревоги. Наконец-то канула в прошлое та стародавняя и непостижимая история о дневнике Шарлотты Лепелетье и маниакальном желании итальянки-цыганки-еврейки, футуристки-орлезианки, поэтессы Елены Феррари, чекистки Ольги Голубовской завладеть им. Не раз и не два возникала эта женщина, похожая на зловещую тень, поперек нашего пути. И хоть Максим не любит говорить об этом, я не могу удержаться, чтобы не похвалиться. Скорее всего, тогда, в Константинополе, я оказалась права. Мои опасения, что именно Елена Феррари была причастна к потоплению яхты генерала Врангеля Лукул, имели под собой веские основания. Эта причастность — исторический факт. Между прочим, косвенное подтверждение этому мы получили в 1922 году в Берлине. Мы были там проездом, буквально с вокзала на вокзал. Нас встречал и проводил для нас экскурсию по городу поэт Хаткевич, давний знакомый Максима. Некогда Хаткевич и его жена Инна были дружны с Асей Мансуровой Борисоглебской. И Хаткевич обмолвился, что несколько раз видел в литературных кружках Берлина некую особу, которая напомнила ему Петербург и то кипение литературных страстей, которое царило в столице еще до революции. Кажется, он встречал эту особу среди футуристов. Однако стихи ее были слабы, и она очень скоро оставила увлечение поэзией, обратившись к политическим забавам. Хаткевич не мог вспомнить ее имя, да и она явно не горела желанием возобновить старинное знакомство здесь, в Берлине. «Во всем ее облике, — рассказывал Хаткевич, — было нечто зловещее, хотя она очень хороша собой, правда, по-декадентски таща. И одета она была прекрасно, совершенно по-европейски, и выглядела вполне респектабельно. Как-то раз на одном из наших сборищ появился сам Горький, который в те годы обитал большей частью в Саарове, под Берлином. Тогда он находился в полном отчуждении от большевизма. На мелькнувшую в поле его зрения брюнетку, бывшую футуристку, он посмотрел с отвращением. И когда Хаткевич с восторгом отозвался о ее загадочности и внешности, Горький неприязненно сказал: «Вы с ней поосторожнее. Она на большевиков работает, служит у них. Темная птица. Она в Константинополе протаранила белогвардейскую яхту». Хаткевич, всегда стоявший далеко от белого движения, ничего не слыхал про катастрофу на Лукуле. Однако он моментально заметил, как изменились при его рассказе мы с Максимом. Я не смогла удержаться от того, чтобы не начать озираться с ужасом, как будто зловещая Елена Феррари уже стояла у меня за спиной выставив свой маленький черный браунинг. Максим тоже выглядел встревоженным. Мы несколько успокоились только когда Хаткевич сказал, что этой особы не видно вот уже 3 месяца, и что вполне может статься, что она покинула Берлин. И вот теперь мы узнали, что она покинула не только Берлин, но и этот мир. Революция, которой она отдала себя, пожрала ее. Ну что ж, я не могу сказать ничего, кроме «слава Богу». Слава Богу. Со времени появления в нашей жизни Елены Феррари, хоть и незримого, в том разговоре в Берлине прошло 5 лет. Чужбина не родина, но мы постепенно привыкаем к жизни здесь. Наши дети говорят по-французски так же хорошо, как и по-русски. Впрочем, и мы с Максимом уже давно освоили язык, который некогда казался нам непостижимым. Из чисто исследовательского интереса я даже прочла дневник Шарлотты Лепелетье. Во всей нынешней нашей жизни есть толика безумия. Думаю, им заразила нас, словно смертельным вирусом, обезумевшая Россия. И уж Елена-то Феррари с ее жестокостью, с ее маниакальным упорством и стремлением к цели определенно была душевно больная. Мне приятно думать, что попадись ей все же в руки дневник Шарлотты и Луизы Сюзанны Лепелетье, он окончательно свел бы ее с ума. Говорят, маньяки не способны пережить крушение своих надежд. Каково было бы Елене Феррари узнать, что в дневнике Лепелетье нет ни одного слова, которое указывало бы на местонахождение пропавшей картины Давида? Ни единого слова. Я убеждена, эту картину невозможно отыскать, ее никто никогда не найдет. Разве что совершенно случайно.